Блэк и Алекс промолчали. Они считают излишним вмешиваться, пока наш с Розой конфликт не переходит в словесные перепалки. Да и, будем честны, ссориться со всеми девушками ДТБ мало кто из нас захочет. Просто у меня, по сути, не было другого выбора. Поэтому я гарантирую, что любая информация по этому делу, какой бы незначительной она ни казалась, будет вознаграждена или дополнительными баллами в выборах моего приемника, или как было обговорено. Внезапный громкий голос прервал наш начавший было зарождаться спор, и все бы ничего, если бы это кричали не в громкоговоритель прямо рядом с ушами Розы. «Вы слышите меня, все?» Еще громче заорал бывший байкер, заставив девушку поморщиться. «И ты меня слышишь, дорогая моя внученька?» Встал он еще ближе, и теперь граммофон чуть ли не в ухо ей лез. «А теперь пшли все вон из резиденции, и чтобы пока всех этих уродов не поймаете, вас тут не было!» Продолжал он кричать в технику. «Может, у этого старичка, если поближе с ним познакомиться, и будет харизма». Глава 23. Собрание закончилось. Не так, как я планировал, а гораздо лучше. Многие разбежались по городу, приняв мои слова за истину или просто, горя желанием поймать фанатиков. Я не был из их числа, как и те, кто сейчас шагали рядом со мной. Алекс и Уэйд настояли на том, чтобы пройтись со мной, а я и был не прочь. Для их помощи в том числе я и устроил всю эту встречу. «И куда мы идем, Виктор?» С детской заинтересованностью спросил меня наивный аристократ, и сразу его прическа и цвет глаз сменились. «Ты что-то понял?» «Да», — уточнила вторая его личность. «Вроде того», — кивнул я. «И сейчас мы идем в сторону городского филиала Нового Света». Лица обеих парней удивленно вытянулись. Даже Алекс был удивлен, хотя я иногда начинаю думать, что он мысли читает или у него есть способность, позволяющая ему знать все обо всех. «Ты подозреваешь их в этих убийствах?» «Не понял Блэк». «Они, конечно, те еще засранцы, но не думаю, что они способны на такое». «Я бы как раз в это поверил», — пожал плечами Александр. «Правда, вряд ли это они, мертвые девушки не пробудившиеся, так что этим чокнутым не было смысла устраивать на них свой крестовый поход. Вы оба правы и неправы одновременно. Не стал я давать больше информации. Когда доберемся, вы сами все поймете. О первых людях со сверхспособностями узнали почти сразу, как они пробудились. В отличие от тех же магов, которых с детства вместе с магией обучали и скрытности, авантюристам эти способности свалились словно снег на голову. Разумеется, многие захотели поиграть в супергероев и суперзлодеев или просто заработать себе репутацию на этом. Тогда и появилось религиозное течение, позже получившие название «Новый Свет». Основой этой религии служили не концепция грехов и праведных дел, и даже о загробной жизни у них ничего не говорили. Все было гораздо насущнее, и, что и стало причиной, почему это мировоззрение стало таким популярным, актуальность. Если говорить в общем, то «Новый Свет» называл нас, авантюристов, дьяволами и чудовищами. Стоит признать, было за что ненавидеть авантюристов. Получив могущественные силы, многие пробудившиеся делали все, что хотели, не ограничиваясь даже своими низменными желаниями. Были те, кто пытался создать свою страну или разрушить другую. Во всем этом хаосе многие люди стали искренне принимать вроде как не на плохом уровне составленные догматы Нового Света. А позже, получив поддержку магов и аристократов, Новый Свет в считанные дни стал чуть ли не наравне с мировыми религиями. Конечно же, теперь все не так. Религия, не исповедующая ни Бога, ни добрые деяния, ни даже возможные блага в последующей жизни стало забываться, когда проблему с авантюристами решили. Сейчас Новый Свет уже отличается от того, что было. Никто не призывает сжигать авантюристов, как некогда инквизиция ведьм. Более того, догматы претерпели сильные изменения после появления Одина с Зевсом, и теперь Новый Свет пропагандирует веру во всех, кто объявился во плоти, и в то же время независимость от них. Впрочем, Новый Свет в нашей стране, да и по всему подземному миру тоже, не особо популярен. Возможно, эту религию вовсе сделали бы вне закона, если бы они не поправили некоторые пункты своих столпов. Откуда я все это знаю? Да любой, хоть сколь-либо осознававший, что происходило в те время, это знал. Ведь тогда был реальный риск того, что всех пробужденных начнут гнать как демонов и монстров. И, тем не менее, в Данженграде было всего три филиала Нового Света, и мы направлялись к основному. И, хотя, казалось бы, Данженград город большой, с большим населением, все равно, Даже на сей раз мне нужно было лишь 10 минут шагать в сторону моей цели. Не знаю, с чем это связано. Может, я просто знаю короткие маршруты, очень даже вероятно. Понял. Радостно воскликнул Алекс, который в последние минуты был очень уж задумчивым. Дело не в самом новом свете, а в ответвленных сектах. Я улыбнулся. Он действительно все это время ломал над этим голову, и, похоже, наконец догадался. Новый свет обиженки, которые боятся изменений. Но, тем не менее, они уже приспособились. Теперь они не призывают к насилию над пробужденными. И даже принимают магов как избранное богами войско, а эсперов как плод человеческих достижений. Тот факт, что они благоволят эсперам и терпеливо относятся к магам уже, делает бесполезным то, что я подметил. Среди фанатиков 3 года назад не было ни одного мага или эспера. В наши дни даже в новом свете они есть, и их довольно-таки много. А вот фанатики не пригласили никого, хотя, казалось бы, как раз они, собравшиеся было убивать, должны были озаботиться дополнительной боевой мощью. Верно, подтвердил я слова торговца информацией. Новый свет нынче в нашей стране уступает в силе даже второсортным гильдиям. Они не осмелились бы просто начать действовать против авантюристов, упоминать о том, что убивать 10-летних девочек для них бессмысленно, я не стал. Но некоторые особо экстремистские группировки, в свое время отделившиеся от их секты, уже совсем другой разговор. Это уж точно, немного поникнув, ответил Уэйд. Припоминаю, как в новостях рассказывали, что они убили многих авантюристов. Конечно, Уэйд своей доброй душой склонен преувеличивать уровень проблем, и, тем не менее, он прав. 4 авантюриста, может и немного, но фанатики точно решили устроить суд над порождениями дьявола. «Да ладно, сейчас все и узнаем», — сказал я товарищам. И в этот момент мне на телефон пришло сообщение. Потянувшись в карман, и лишь со второй попытки угадав, в каком именно находится мобильник, я его достал и застыл в ступоре. На экране, помимо незнакомого номера, отображалось всего одно слово. И, тем не менее, оно было красочнее многих. «Помоги», я запаниковал. «Кто это был? Где он? Откуда у него мой номер? Может, это моя сестра?» Вместе с сообщением не проявилось никакого квеста или просто подсказок системы. Я зажал цифру 1, и телефон позвонил сохраненному на быстром наборе номеру. 1 гудок, 2 гудка, 3 гудка. Я начал было нервничать. Сколько раз я сестре говорил держать телефон около себя. Правда, вскоре меня успокоили. «Алле, да», голос такой знакомый, будто выбил у меня из-под ног землю, а с моих плеч упала целая планета. «Братик, ты уже вернулся?» Она была в порядке. Это было понятно по ее ответу. Поэтому я не стал тратить время на дурацкие вопросы, перейдя к главному. «Нами Эмили сейчас с тобой?» Сразу вспомнил я еще некоторых, о которых мог бы заволноваться. «Да», немного обеспокоенно ответила она. «Они сейчас тут», подтвердила она. «А что случилось-то?» И в этот момент я понял, кто мне мог писать. «Прости, некогда. Потом с тобой свяжусь». Говоря это, я сбросил звонок. «Вы идите к секте и расспросите их, а у меня появились дела», быстро выпалил я Алексу и Уайту и рванул, что есть мочи, надевая электрические сапоги. Когда я стал серьезен, мне потребовалось совсем немного времени, чтобы добежать до дома, через сектор. Минусом этого было то, что я в очередной раз продемонстрировал неположенное мне по рангу, но это так, просто как факт, ибо вечно скрываться я не собираюсь, и уже начал делать подвижки в сторону раскрытия своей силы. За секунды я уже добрался до своего дома. Что это? В непонимании глядел я на невидимый барьер, о который ударился. Похоже, я был прав, определяя, кто мне звонил. Осознание этого заставило меня нахмуриться. Система его никак не выделяла, да и сам бы я его не заметил, не пуская он волны, словно водная гладь, когда я до него дотрагиваюсь. Сжав посильнее кулак, я сделал удар. 10 волн прошли по барьеру, но ничего большего я не добился. Это был обычный удар кулаком, но и я вранговый авантюрист. Глаза мои чуть сверкнули, пока на моих руках появлялись наручи. Раунд 2, ухмыльнулся я, заряжая кулак электричеством. Встав в стойку, я сделал большой замах и с максимально доступной мне силой ударил. И барьер проявил чудовищную стойкость, сумев некоторое время продержаться даже под таким напором. И, тем не менее, заряды электричества уже на 1/3 секунды пробили эту преграду, открыв мне путь к дому. На скорости, которой может достигнуть только вранговый авантюрист, с ноги выбивая дверь и ломая ею стену, я вбежал в дом, за что и поплатился. Сильный удар в живот чего-то невероятно мощного и горячего застал меня врасплох, а я с неким отстранением опустил взгляд, чтобы увидеть, чем мне подобная неосторожность аукнулась. Пха! Изо рта потекла кровь. Время замедлило свой бег, словно я в очередной раз использовал навык ускоренное восприятие. Боли я тоже не чувствовал, будто и нет в моем животе огромной дыры, больше пушечного ядра. Половины органов у меня попросту не осталось, остальная половина была сильно повреждена. Следом же пришла и боль, заставляя меня так сильно сжать зубы, что я сам слышал их треск. Ноги подкосились, а голова закружилась. Понимая, что упаду, я делаю пару шагов назад, к стене, но спотыкаюсь и, потеряв равновесие, ударяюсь о стену. В глазах начинает темнеть, и помимо сильной боли, я также чувствую, как в голову отдает с каждым стуком сердца. Почему-то мне становится сложно держать открытыми глаза, но я держусь, должен держаться, чтобы понять. И, наконец, мои усилия вознаграждаются. Мой взгляд цепляется за человеческую фигуру в темном плаще и красных очках. Я не могу его полностью разглядеть, все плывет перед глазами. И, тем не менее, заметить в его руках телефон я был в состоянии. Да, теперь и голос я его слышу. Правда, тоже как-то странно. Цель устранена. Екатерина Мальцева и Виктор Громов мертвы, докладывает он. Мой взгляд смещается чуть в сторону, позади него, и вижу там руку и лужу крови. Это она? Приходит мне в голову вопрос, и впервые на моей памяти система ответила на него, пусть и в своеобразной манере. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Редкий квест изменен. Рыцарь на белом коне. Описание. Вы встретились с жертвой чудовищ в облике людей и не смогли ей помочь, но в память о ней отомстите за нее людям, попутно спасая мир от апокалипсиса. Цель. Выжить. Понять, кто стоит за убийством Екатерины Мальцевой и ее сестры. Разрушить планы этой организации и избежать открытия врата апокалипсиса. Награда. Плюс 250 свободных очков. Плюс 250 очков навыка. Доступ к мифическому классу Повелитель. Штраф. Пришествие апокалипсиса. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Читать все это я был не в состоянии, да и осмыслить изменения должным образом не смог. Просто, где-то внутри меня зародилось понимание, что девушка мертва. Я знал, у меня мало времени. По-хорошему, мне бы уже быть мертвым, но регенерация и характеристики позволили мне не погибнуть сразу. Правда, я знаю, что уже достиг предела, и выживу ли я зависит только от меня, нельзя больше это откладывать. Паладин, успеваю я сказать, вливая немного маны в кольцо, чтобы призвать существо из него. Глава 24. Легко ли охотиться на чудовище гораздо сильнее тебя самого? Наемный убийца, известный под прозвищем Сокол, считал это скорее интересным, нежели сложным. Если есть время для подготовки, то можно достать даже самое сильное существо. Сегодня очередными жертвами Сокола стали двое не очень выдающихся личностей. Хотя один его все-таки немного развлек. Наставить столько занятных ловушек не каждый сделает. Особенно, сделать все это так оригинально. Достав телефон, Сокол выбрал программу, которая сразу начала работать. Люди очень глупы, не правда ли? Особенно, если у них есть надежды на мнимую силу. Эсперы, маги и авантюристы охотятся на них веселее всего. Программа закончила анализ голоса, вызывая ухмылку на лице Сокола. Да, слышится с той стороны встревоженный голос. Кто это? Сестренка, немного испуганно спрашивает Сокол, проявляя крайнюю степень актерского мастерства. Но по ту сторону Екатерина Мальцева слышит вовсе не его. Для нее этот голос женский и такой знакомый. Сестренка, где ты сейчас? Что? Она дрожит, и он это знает, даже не видя ее. Ты, пожалуйста, беги, сестренка. Они идут за тобой. Не возвращайся в дом того. Тут он остановился. Сразу за этим послышался звук сильного удара и женский вскрик. Дрянь, уже мужским голосом, но опять не своим, а знакомого этой девчонки, продолжил убийца. Екатерина, куда же ты сбежала, дорогая? Пытаясь максимально точно скопировать странную манеру говорить этого юноши, Сокол даже чуть растерялся от того, как это трудно. Я же говорил тебе оставаться тут, и что здесь ты в безопасности. Ты же Виктор Громов. К счастью, глупая девчонка повелась. Что там происходит? Вот если бы ты не убежала, то уже знала бы, ухмыльнулся он, снимая жучок, что и позволил ему подслушать подробности. Но ты уже потеряла свой шанс. Звонок завершился. Он сбросил телефон. Это было действительно сложно. Манера говорить Виктора Громова была необычной. Меняя слова местами, используя странные обороты и составляя неправильные предложения, Виктор Громов разговаривал как никто другой. Теперь оставалось только ждать в этом изумительном месте. Жаль, правда, что оно скоро перестанет существовать. Цель пришла довольно быстро. Это и понятно, ведь авантюрист с ранга быстрее любой машины будет. Она осторожно вошла в дом и, оглядываясь каждую секунду, наконец дошла до него. «Кто ты?» Яростно сверкнув глазами, молодая мстительница сделала шаг вперед. «Где моя сестра и Виктор Громов? Люди так глупы, действительно глупы, особенно уверенные в своей силе и власти. Они не видят, как сильно изменился мир, не понимают, что так и не смогли добраться до вершины пищевой цепи, что такие как он, сокол, никогда не проиграют им». Губы разошли в ухмылке, когда она удивленно встала. «Нервно-паралитический газ, действующий на таких, как ты», объяснил он. «Новейшая технология научного мира, разработанная на случай войны с авантюристами, высчитывает специальные волны энергии от вас и воздействует на них. Она уже попалась. Дальше дело было за малым». Подняв пистолет специального изготовления с особыми пулями, сокол нажал на курок. Выстрел, и на одного авантюриста меньше. Но это не значит, что все закончилось. Еще один выстрел, и следующий. Эти монстры могут всякое выкинуть, и лучше удостовериться, что они мертвы. Все же, сокол профессионал. Следом за первой должен был отправиться и второй. Взломав камеры, найти местоположение оказалось несложно. Но Виктор был не один. С ним двое. В базе данных информацию об одном получить не удалось. А вот второй, целитель с ранга. Ничего серьезного. И все равно, сокол решил перестраховаться. Неизвестно, кто может оказаться вторым, и, если это некто очень сильный, нужно приготовиться. До чего же технологии научного мира дошли. Но нужно принять, что и магический мир, пусть и развивается в другую сторону, все же делает весьма интересные штуки. Например, генератор барьера, который хоть и не очень удобен из-за своего размера, все же может оказаться полезным в засаде. Секунды превратились в минуты, но подготовка наконец завершилась. Кто бы ни пришел с целью, он будет убит. Достав телефон девушки, сокол набрал лишь одно слово, и этого хватило, чтобы заставить цель понять. Правда, сокол не ожидал, что юный авантюрист, что отмечен в базе данных как Е-ранговый, в считанные секунды окажется уже в доме, пробив барьер. Но это ничего не поменяло. Рейлган, или как его называют в этих землях, Рельсотрон, подготовленный заранее на случай встречи с такими чудовищами, сделал свое дело практически мгновенно. Он еще жив, но надолго ли? Звонок был не очень-то неожиданным. Заказчики иногда бывают такими раздражающими, но это ничего, главное, чтобы деньги зажать не решили, иначе придется их убить. Да, цель устранена, подтвердил киллер. Екатерина Мальцева и Виктор Громов мертвы. Разговор не продолжился. Но интересно другое, как эти чокнутые смогли разузнать это. Надо добить. Привычная мысль после окончания дела заставила руку убийцы подняться. Но сделать выстрел он не успел. В сиянии света белая фигура с огромными крыльями появилась прямо перед ним. Вот это уже застало врасплох опытного мужчину. Выстрел. За ним и второй. И как будто пули летают немногократно быстрее обычных, закованная в белые доспехи фигура легко уклонилась. Вслед за не совсем обычным пистолетом разнервничавшийся парень вскинул и вторую руку с рельсотроном. Заряд на 2 секунды, и очень мощный луч вылетает из него на скорости в 1000 раз превосходящей скорость звука. И, тем не менее, существо наклоняется, пропуская эту атаку в сантиметрах от себя. «Какого хрена?» — кричит сокол, нажимая на курок рейлгана еще раз. «Невос можно!» — шокированный он делает шаг назад, когда луч разбивается о золотистый свет. «Рейлган может насквозь пробить гору», — кричит убийца в гневе, выпуская очередной луч, который снова разбивается о золотистый барьер. Но сокол не настолько глуп, чтобы оставить все как есть. Усилие воли и детонатор от взрывчатки, что он заранее расставил по всему дому, срабатывает. Взрыв получается настолько мощным, что пламя достигает нескольких десятков метров в высоту. Если бы вокруг дома были другие строения, жертв можно было бы насчитать десятки, если не сотни. Сам же сокол от своих действий не пострадал. Как бы ни были круты новые технологии подземного мира, он все же в очередной раз убедился, что научный мир в этом плане более продвинут, и его костюм из нанитов, что в последний момент покрыл его тело, создавая вокруг защитное поле, тому доказательство. Впрочем, это лишь одна из многих функций этого костюма, ведь стоимость в сотни миллионов йен полностью оправдана. Я достал его, настороженно огляделся киллер. Должен был, но расслабляться нельзя. Эй-эй-эй, гневный голос раздался позади. Говнюк навозный, ты хоть знаешь, сколько этот дом стоил? Не успел сокол оглянуться, как что-то невероятно сильное ударило его туда, где должно быть лицо. Я был в бешенстве. Уже очень давно я не испытывал такой ярости. На себя, на этого ушлепка, на ту дуру. Вставай, сжал я кулак. Я знаю, что ты в порядке. Ведомый интуицией, я делаю шаг влево, и луч энергии проходит в сантиметрах от меня. Вот чем он меня чуть не убил, рывок, и я оказываюсь рядом с ним. Удар, что есть мочи, сопровождаемый скоростью и мощностью удара молнии. Яркие вспышки свидетельствовали о попадании моих кулаков. Снова и снова, я бил, выплескивая всю энергию из наручей кастетов. Но его тело покрылось миллионами непонятных частиц, создавая своеобразный щит, и они поглощали всю инерцию моих атак. Даже электричество ничего не делало. Почувствовав опасность, отпрыгиваю от цели, и лазерные лучи, словно из какой-нибудь космофантастики, проходят в считанных миллиметрах от моего тела. Поднимаю взгляд и вижу, что там дрон висит, нацелив на меня дуло. Секунда, и огонь по мне снова открыт. Шаг назад, за этим влево, заднее сальто, кувырок вправо и сразу за ним сальто. Прочность тела у врангового авантюриста должна быть выше, чем у титана, но я почему-то был уверен, что если пропущу хоть один лазерный снаряд, мне будет очень больно. Поэтому я и вертелся аки-мартышка, только мне это быстро надоело, и через секунду копье из крови сбило надоедливый летающий объект. Где он? Начинаю я оглядываться в его поисках, но никого не вижу. Невидимость, будто бы отвечая на мой вопрос, что-то острое поцарапало мне щеку, и, если бы я своевременно не отошел чуть назад, оно вонзилось бы в мой глаз. Правда, через секунду царапины как не бывало. Палладин не может сражаться, ну вот прямо вообще, не может даже просто коснуться цели. Но вот раны исцеляет он, просто нет слов, элитный монстр 200 плюс уровня, как-никак. Вот поэтому сражаюсь я, а он просто ушел в невидимость с полной готовностью исцелить любую рану. Я оскалился, наконец поняв стиль его боя. Какая ирония, против сильного и страшного меня вышел слабый и хитрый мой враг. Еще год назад я бы спустил целый магазин из Калашникова прямо в лицо наглецу, что попытался меня подколоть подобной фразой. Камуфляжный набор ВЛЛ-17, верно, предположил я. Американское производство, основной принцип основан на магическом ядре в часах, который может делать носителя специальных костюмов невидимым. Пока я говорил, я прекрасно чувствовал, что мои слова заставили его напрячься. Нейрокостюм КНХ-3, имеющий функции поддержания этих часов без необходимости в лишних аксессуарах, я был уверен, что был прав. Если у тебя и прошлые две игрушки есть, то и экзоскелет НЗТ-24 есть, верно, предположил я, но, конечно же, мне не ответили. Если я прав, советую тебе бежать. Знаешь, почему я не использую этот мусор? Ну, кроме того, что они стоят чудовищных денег и их обслуживание ничуть не меньше. Я оглянулся, потому что у них есть, по поножам на моих ногах прошла рябь электричества, намекая на то, что уже готово дать мне максимальную скорость. Весьма жесткие ограничения. Шаг вперед, и вот я уже перед ним. Удар был не в полную силу. Если я прав насчет экзоскелета, то его глаза должны быть сильно усовершенствованы, чтобы он имел возможность блокировать даже такую атаку. Вместе с моим касанием маленькие кристаллики моей крови окутали его, создавая своеобразный слепок человеческого тела. Ощущаю опасность справа. Снова дрон с прикрепленным к нему бластером, даже не поворачиваюсь на это, просто создав щит из крови, что меня от бластеров прикрывает, и щит легко справляется. Знал бы раньше, уже бой был бы закончен. Впрочем, бой долго все равно не продлился. Достаю из инвентаря ризор. Следующий же взмах отделяет руку от тела недоубийцы. Еще секунда, и вот он уже обеих ног лишился. Использовать трюки против меня, ухмыльнулся я, глядя на появившегося снова засранца. Я могу и тебя, и твоего отца поучить, как сражаются в мире слабых, мразь. Глава 25. Бить людей я не считаю чем-то плохим, да и отрезать конечности, чтобы обездвижить, как по мне, весьма практично. Но несмотря на кажущуюся жестокость, я никогда людей не убивал, чем горжусь до сих пор. Причем здесь это, а в том, что мне было очень сложно заставить себя не прирезать этого урода. И я не шучу, я действительно подумывал об этом, а причин это сделать у меня более чем достаточно. Разумеется, я сдержался. Отвечай, холодным голосом, который мне разыгрывать не пришлось, приказал я. Висящий на цепях мужчина улыбнулся мне. Если бы меня было так просто разговорить, он посмотрел в мои глаза, и я увидел там лишь полубезумную решимость. Я бы не дожил до этого момента. Удар такой силы, что выбил несколько зубов, пришелся на его лицо. «Ао, поверь мне», — ухмыльнулся я. «Я надеялся, что ты будешь упрямиться». «А-а-а». Вопль, полный боли, был словно музыка для моих ушей. Еще один удар буквально вбил его нос в лицо. Третий удар пришел по его глазам, выбивая их из глазниц. И каждый раз его раны исчезали за секунды. «Отдаю приказ Палладину, и дальше он будет исцелять лишь раз в 10 секунд. Мой дорогой хиллер может держать тебя живым очень долго», — взял я его за подбородок, поднимая лицо и смотря в его глаза. «И сознание ты не потеряешь. Упрямься сколько хочешь, никто другой на помощь тебе не придет. Ведь это место – мой мир». Окинул я округу руками, показывая на десяток рыцарей. «Ты, еще не полностью отойдя от только что произошедшего, он не мог нормально говорить. Че, что ты за чудовище?» «Я», — его вопрос вызвал у меня улыбку. «О, я не чудовище», — покачал я головой. «Знаешь ли, меня многие считают хорошим парнем, весьма язвительным, со сложным характером, но хорошим», — я ему улыбнулся. «Обычно я бы отшутился после победы над тобой, мог бы после неудачного покушения на мою жизнь засунуть тебя в унитаз и пытать тебя так, или посадить тебя в ванну и кинуть тебе в штаны пиранью», — представил я, как это было бы. «Способов забавной пытки достаточно много, на самом деле», — пожал я плечами. Но удар со всей силы в его пах заставил его кричать настолько громко, что я уже было испугался, не порвались его голосовые связки, и его штаны вмиг окрашиваются в красный цвет. «Мразь, ты убил Екатерину», — удар ногой в колено оставляет ему открытый перелом. «Понимаешь, убийство – это не покушение, это не то, на что можно махнуть рукой, не то, что можно исправить». Мои пальцы схватили челюсть вопящего убийцы и резким движением отделили нижнюю часть его лица от остального. «Она не была моим другом или близким человеком», — продолжил я, игнорируя его вопли. «И, тем не менее, я хотел ее защитить». Моя рука вошла ему в живот и вырвала селезенку. «А-а, хватит». Его рев заставил меня лишь сильнее сжать кулак, но я сдержался. Глубокий вдох и выдох немного меня успокоили. «Нужно держать себя в руках, я не хочу его убивать. Я скоро вернусь и снова попрошу тебя честно отвечать на мои вопросы», — вздохнул я, разворачиваясь. «К тому моменту подумай хорошенько». Говоря это, я начал уходить. «А они тебе помогут», — приказал я двум самураям наносить ему постепенные увечья, «а Палладину исцелять. Если он надеется, что так легко отделается, то он сильно ошибается». Шаг за шагом крики мучений заставляли меня морщиться. Я не садист, хоть такое впечатление и могу производить. Даже больше, я бы отнес себя к пацифистам. Если никто не сделал ничего непоправимого, то я предпочту просто решить конфликт, и все. Взять ту же ситуацию, полгода назад, когда мстительница решила меня убить. И что тогда я сделал? Надавал ей по шапке, пару раз ударил по лицу и ушел. Больше мы с ней не виделись. Но этот случай другой. Шаг за шагом, я все больше отдалялся от одного узника и приближался к другим. 7 вампиров дожидались меня непонятно сколько дней, ведь время тут течет по-другому. Мое подземелье, фактически, мой личный участок реальности, где не может появиться никто без моего приглашения. Именно сюда я привел злосчастного убийцу. И пока его обрабатывают выбранные мною для этого рыцари, я сам решил заняться вампирами. Идти к ним даже простым шагом было недолго. Да и само подземелье у меня не сказал бы, что очень уж большое, будет возможность, увеличу в размерах. Поэтому я не удивился, когда понял, что крики узника слышны даже тут. Я этого не планировал, но подобный исход был к лучшему. Кивком поприветствовав двух стражников у входа, понятия не имею, для чего я это сделал, я прошел внутрь. Там меня ждали немного побитые, кое-где пораненные 7 кровососов, чуть побледневших от вида меня. Я поприветствовал их с улыбкой. «И снова здравствуйте, дорогие мои», — махнул я им рукой. «Тут немного сложная ситуация, у меня времени нет, Да и вы, я думаю, устали. Так давайте же не будем доводить до пыток или пытаться сделать глупости. Поверьте, у вас ничего не получится, а я могу сделать вам очень-очень больно. Пока я говорил это, мои красные глаза засияли, и лицо я попытался сделать максимально жутким, учитывая мое состояние, это не потребовало особых усилий. Ну так что, что выберете? Я был полностью серьезен, у меня не дрогнет рука, и я не проявлю к ним сострадания. Че, что ты хочешь знать? Нервно спросил один из них. Остальные, судя по всему, были не против, чтобы их собрат все рассказал. Хороший выбор, кивнул я, и не советую пытаться мне солгать. Вас тут еще много, и одного-двух в качестве назидания остальным я вполне могу пустить в расход. Выходя из портала, я был слегка задумчив. Мне нужно переварить информацию и выстроить стратегию. Я посмотрел на часы, которые мигом исправились, подсоединившись к спутнику. Там показывало, что прошло лишь несколько минут. Действительно, на сей раз я задержался в Пандоре. Разминая плечи, я с сожалением вспомнил о своем доме. Там было столько всего. Впрочем, самым большим лишением в этот день для меня без сомнения стала Екатерина Мальцева, а не домик. Полный отстой, вздохнул я, касаясь кармана. Хорошо, хоть телефон цел. Честно говоря, если бы не способность Палладина создавать барьеры, то я действительно мог умереть, а ведь я и сам не знал про эту их особенность. Думал, только лечить могут, и все. Теперь я готов к неожиданностям, посмотрел я на кольцо. Не знаю, просто ли это психологический эффект, или переполненное оно действительно увеличивает вес, но мне казалось, что у меня на пальце килограмм 100, если не больше, и мне это вполне может понадобиться. Я провел допрос не только вампиров, но и киллера. Со вторым все было и проще, и сложнее одновременно. Ему, по привычной для него схеме, прислали запрос на устранение цели и того, с кем цель вступила в контакт. Собственно, цель, Катя, и я как простой нежеланный свидетель. Остальная информация была уже практически бесполезна. Одноразовый телефон, по которому Сокол должен был подтвердить выполнение миссии. Из телефона, что был у Сокола, я попытался позвонить по единственному номеру, но я напоролся на автоответчик. Недокиллер говорит, что скорее всего они просто уже сломали телефон, или выкинули куда-то. На этом все. Единственная моя надежда, это связаться с компанией, где работал Сокол, и уже через них выяснить личность заказчика. Разумеется, это нужно будет делать с боем, ибо никто не станет портить свою репутацию ради какого-то сопляка в лице меня. Учитывая, что в этой лиге убийц есть и S-ранговые авантюристы, и магистры, сравнимые с этими авантюристами, и, естественно, сильные эсперы, то дела мои печальны. Черт его знает, возможно, там и архимаги будут, с SS-ранговыми авантюристами. Короче говоря, полный кобздец. Единственный плюс, который можно найти в сложившейся ситуации, но это только если прям вообще конченным оптимистом быть, это игрушечки недокиллера, а их у него оказалось много. Только с собой у него было обмундирование где-то на 5 миллиардов рублей. И спрашивается, откуда у него такие деньги. Правда, чтобы достать все эти примочки, мне пришлось изрядно потрудиться. Довольно сложно, знаете ли, вытаскивать экзоскелет, прочно спаянный с костями. Быть может, если бы не навык преобразования, то и не получилось бы у меня, а так, вполне реально, пусть и очень сложно, и плевать, что Соколу это принесло немало боли. Теперь продать, и я снова буду богачом. Правда, надолго ли? Вроде, я задолжал животным, на которых свои эксперименты с пожиранием проводил. Также задолжал и малышу Ли. Алекс тоже наверняка свой долг стребует. Да и дом надо бы купить. Миллиардером мне точно не быть, фыркнул я своим мыслям, правда не уверен, что там было больше, иронии или обиды. Но мое хорошее настроение быстро улетучилось, когда я вспомнил про вампиров. Вот уж блин, действительно, головная боль. С ними будет чуть ли не сложнее, чем с этой треклятой киллеркорп. И нет, у них не такое название на самом деле. Пофиг, после апокалипсиса разберемся, отмахнулся я. Апокалипсис всяко важнее будет. Но всякие глупые мысли я быстро отмел. Сейчас не до них. Сделав глубокий вдох, немного задержав воздух, я выдохнул и глянул на огромное здание. Вот уж действительно, киллеркорп, фыркнул я, видя две большие буквы КК как эмблему их здания. Но секундой позже взгляд опустился на палец и кольцо. Надеюсь, мне не придется вас вызывать и устраивать полномасштабную бойню. Я сделал первый шаг. Глава 26. Двери распахнулись, намекая на сенсорные технологии в этом весьма ироничном месте. Внутри все было не менее забавным. Люди в костюмах куда-то идут. Девушка сидит за стойкой регистрации прямо напротив входа. Так и не скажешь, что это крупнейшая в мире организация киллеров. Но Сокол бы не посмел мне солгать. Да и в его телефоне выделено именно это место. Шаг за шагом, расстояние между мной и девушкой сокращалось. Она уже обратила внимание на меня, как и я на доступную лишь мне информацию. Мацума Тахири, 79 ур. Я аж прихренел, но свое состояние попытался скрыть. Немного обидно, правда, что даже девушка за стойкой регистрации имеет уровень выше моего. Это задевает мою гордость. Здравствуйте, улыбаясь, подошел я к ней, заговорив на чистом английском. Девушка была красива, даже очень. Азиатки вообще в моем вкусе. Было время, когда я был переполнен решимости найти себе девушку-азиатку, только вот, правда, сейчас я понимаю, что у меня просто на отношения шансов мало, не говоря уже о том, чтобы привередничать. Хотя, пусть и такие, но с Изанами у меня было что-то похожее на интрижку, верно? И пусть она не похожа на японку от слов «ну вообще ни хрена подобного», но ведь азиатка. Так что один пункт из списка того, что я должен сделать до смерти, уже можно бы вычеркнуть. «Добро пожаловать», — ответила она также на чистом английском. «Рады вас здесь видеть. Чем могу помочь?» «Благодарю», — кивнул я ей, сам не знаю почему. «Мое имя Виктор Громов, и меня вроде вашей организации заказали. Заказ пришел лично сотруднику «Сокол». Вот, хотел бы известить вас, что задание провалено. Ну и, насчет заказчика побеседовать, как на духу выдал я все. Очень уж мне интересно, кому я успел перейти дорогу». Повисла тишина, девушка прямо там и сидела, хлопая глазами, но, стоит ей отдать должное, даже сейчас ее улыбка выглядела относительно натуральной. «Простите», — неуверенно переспросила она, — «говорю же, меня тут какой-то мудозвон, ну, то есть нехороший человек заказал, назовем его условным редиской, ну и вот, об этом овоще хочу я побольше разузнать, чтобы самому к нему подойти такой отважный, и выяснить, чем конкретно будущему трупу, ну, то есть, этому помидору, не угодил. Попутно решу наши с ним разногласия». Мое заявление, как и в первый раз, ввело ее в ступор. А может, она просто английский не очень хорошо знает? Вроде впечатление было обратным. Да и логичнее, если на таком месте будет сидеть полиглот. Она сильно растерялась. Подождите минутку. И потянулась к телефону. Секунд 30 мне действительно пришлось ждать. И что она там докладывала, было для меня загадкой, потому что говорила она на японском. Я надеялся, что при разговоре на неизвестном мне языке система хотя бы субтитры мне будет выдавать. А что, вон, в книгах и не такое бывает. Не мне, конечно, жаловаться, но было бы прикольно, будь у системы и такая функция. Виктор Громов, уточнила она мое имя, на что я кивнул. Подождите тут, вас скоро проведут к директору. Благодарю за помощь. У вас очень качественный сервис, и, если вам нужно поставить 5 звезд в каком-нибудь предложении, я буду только рад. Улыбаясь, ответил я также вежливо. Та неуверенно улыбнулась в ответ. Теперь даже ее непрошибаемая мина треснула. Правда, боюсь, что ради этого мне пришлось выставить себя полоумным. Ждал я секунд 30, и время решил убить, немного оглядевшись. Это была моя ошибка. Проходящие мимо люди, что изредка на меня косились, были не очень. И если на мужчин мне, честно говоря, не было особо дела, то вот девушки заставляли мое сердце истекать кровавыми слезами. Не говорю, что они были откровенными уродинами, нет, вполне себе средними, ничем не уступающие массовке на родине, но, тем не менее, разбились мои грезы, что в Японии одни красавицы живут. Я знал это, но до сих пор упорно отрицал, что Япония не может являться столь прекрасным местом. Через обозначенные полминуты ко мне подошел здоровенный мужчина европейской наружности. Почему именно его ко мне привели, я не знаю, ведь несмотря на сложившиеся стереотипы о низеньких и хиленьких японцах, таких, что сверху могли смотреть на меня, тут хватало. И, тем не менее, пройтись мне было суждено именно с европейцем. «Прошу», — указала на него Хиири, — «он проведет вас, Виктор-сан, к директору». У меня чуть бровь не дернулась от ее обращения, и виноват в этом никто иной, кроме моего заклятого друга, который привил во мне антипатию ко всем этим суффиксам. Ну вот, не могу я не думать, что это он дергает за ниточки, когда кто-то обращается ко мне так, даже если и знаю, что это не так. Благодарю, Хиеритян, в ответ улыбнулся я ей, вводя ее в еще больший ступор. Однако же, я уже успел позабыть, каково это, быть неизведанным объектом в центре внимания, и как весело играть на нервах других. Пусть теперь гадает, откуда я мог узнать ее имя. Что-то не так, Асуна-сан, посмотрел на нее громила европеец. Нет, с небольшим страхом посмотрела она на меня, отмахиваясь от громилы. Все хорошо, а вежливая улыбка чуть не перешла в оскал. Так она еще и под ненастоящим именем тут известна. Наверное, этот удар стал для нее гораздо болезненнее, чем я сначала подумал. Увидимся, Хие, то есть, Асунатян, махнул я ей рукой. И не забывайте про осторожность, под видом дурачка может оказаться кто-то действительно страшный. Моя улыбка стала гораздо шире, глаза засияли, и я попытался сделать лицо максимально жутким. А я пошел на встречу с вашим директором. Зачем я все это представление устроил? Есть три причины. Первая, самая банальная, нелогичная и понятная, просто мне нравится подобное. Я всегда любил заставлять людей паниковать, выводить их из состояния комфорта, и не давать им чувствовать свое превосходство. Подобная черта характера у меня скорее необходимость, чем прихоть. Только манипуляциями я могу добиться своего. Это был принцип моего выживания на протяжении многих лет. И чтобы чувствовать себя уверенно, я должен был видеть, что передо мной кто-то, кем я смогу манипулировать. Вторая причина, как ни странно, тесно связана с первой. Манипуляции очень выгодны, и я в них хорош. Конкретно в данном случае мне нужно вывести их из равновесия. Сейчас мне нужно, чтобы мной заинтересовались. В обычной ситуации мне этого никогда не добиться, но вот если я сделаю это так нагло, то это уже совсем другой разговор. Даже если они проверят меня по своим базам данных, не обнаружат во мне ничего примечательного, то они лишь еще сильнее насторожатся, ведь как-то в Японии я оказался, их базу нашел, от их киллера спасся и веду себя так нагло. Третья причина, опять же, повязана на второй, я должен их напугать, и использование имени одной из сотрудниц мне это обеспечит. Изначально планировалось, что они просто испугаются того, что у меня есть шпион или что-то вроде этого, но получилось все так, что я осведомлен об их настоящих личностях, что гораздо лучше. Теперь они будут опасаться меня вдвойне и, как минимум, будут настороже. На самом деле, им даже лучше, если дело не дойдет до конфликта. Шаг за шагом, секунда за секундой, и мы все ближе к самому верху этого небоскреба. И пока был в лифте, мне позвонили. Я немерено этому удивился, ведь сейчас я в одном из светил научного мира. Дозвониться сюда еще надо умудриться, учитывая жесткие ограничения между разными частями света. И ведь звонили мне прямиком из Данжинграда. И это был даже не Гаврил, который по понятным причинам мог бы себе подобное позволить. «Да-да», — весело ответил я на английском, давая понять, что хочу услышать ответ на этом же языке. «Перед тем, как мы начнем, ответь, пожалуйста, Виктор, как ты вообще умудрился за эти полчаса попасть в Японию?» Чуть ли не кричал Алекс, но делал это на английском, так что все в порядке. «Обещаю, за эту информацию я прощу тебе все долги», — напомнил он, что помог мне не раз. «Ну, там многое произошло. В меня стреляли из рейлгана, и я еле выжил. Потом мой дом взорвали, пока я там полумертвый лежал, что я пережил чуть легче. Ну и закрутилось-поехало, и вот я пришел в самую могущественную организацию по предоставлению киллеров, чтобы выйти на моего заказчика», — честно ответил я, пропуская неудобные моменты. «Как-то так, а что у вас? Вышли на сектантов, ты?» По ту сторону повисла недолгая тишина. Похоже, даже непрошибаемого Алекса на сей раз впечатлило. «Меня тут Уэйб достал», — спрашивает, «как ты?» Пока он говорил, я посмотрел на рабочую панель лифта. «Еще где-то 30 этажей, немного времени есть. Вроде жив», — пожал я плечами, хотя информатор меня и не видел. «А что у вас?» — повторил я вопрос, надеясь разузнать как можно больше перед встречей с этим директором. «Да ничего, все в очереди сидим, ждем», — ответил он раздосадованно. «Серьезно?» — скривился я. «Как там Блэк? Это же какие они смелые, раз Архимага смеют заставлять по полчаса ждать. Да мы тут только минут 5», — удивил он меня. «Это все твоя карма, дружище. По пути сюда нас один раз попытался ограбить вооруженный парень, один раз чуть не сбила машина и два раза нас остановили служители правопорядка, посчитав нас подозрительными. Это, простите, не зная что сказать, я решил извиниться», — хотя внутри меня было злорадство больше раз этак в квадриллион. Ну ничего, через годиков 5 привыкните уходить незаметно, когда из-за вас очередная машина врежется в дерево, и узнаете, по каким темным переулкам лучше ходить, чтобы не встретиться с полисменами. Пока мы говорили, наконец добрались до нужного этажа, но я все равно не спешил выключать телефон. Боже упаси, я буквально чувствовал, как Алекс побледнел. Ты же вроде сам говорил, что завидуешь мне, у меня жизнь веселая, фыркнул я. Пожалуйста, если я в следующий раз решу тебе помочь, напомни мне застрелиться, попросил он. И мне, вторил ему голос Уильяма, и что-то я уверен, что крикнул это не Уэйд, а Блэк. Почувствуйте мои страдания. Мву-ха-ха-ха-ха-ха. Попытался я было состроить злодейский смех, но что-то пошло не так и у меня получилось паршиво, так еще и горло заболело. В общем, парни, давайте там, не плашайте, выясните все, что можете. У меня тут скоро встреча закончится, и я перезвоню, или просто вернусь. Тут Блэк просит уточнить, кого нужно прикончить, чтобы за тебя отомстить. Это на случай, если ты не вернешься. То ли действительно серьезно, то ли не очень, спросил Алекс. Как ваша корпорация называется? Посмотрел я на охранника. У него 47 уровень, и я уверен, что он прекрасно слышал все, о чем мы говорили. И, тем не менее, ответил он невозмутимо. Кора Клада, назвал он две несвязанных слова. По мне так бред какой-то. Слышал название, уточнил я. Ты что, действительно спросил название у сотрудника этой компании, не зная даже, что сказать? Алекс был таким забавным, но я подозреваю, что большая часть его эмоций – игра. Он прекрасно понимает, что нас подслушивают, и потому ведет себя именно так, хотя неопытность работы со мной сказывается. С тем же Гаврилом я бы вытворял такие комбинации, что подслушивающий нас через устройство в лифте директор действительно бы охреневал как после коктейля вина, водки, пива и колы. Да ладно, подумаешь, махнул я рукой, а теперь я пойду, он уже как 2 минуты меня ждет. Получив подтверждение, я наконец вышел из лифта. Действительно прошло 2 минуты, как мы доехали до нужного этажа, и я заставляю его ждать. Наглость – второе счастье. А для меня это еще и главный принцип выживания. Глава 27. Когда меня и этого директора разделяла только дверь, мне нужно было приложить некоторые усилия, чтобы держать свое лицо уверенным и наглым. А что, это ведь, как-никак, большая шишка. Но играть перед разными людьми, что по воле своей могут меня мигом прикончить, я научился еще когда мне и 10 не исполнилось. И потому, через секунду повернув ручку, я сделал шаг вперед и застыл. Твою мать! Держа в руках изящную окровавленную катану, парнишка моих лет с белоснежными как снег колючими волосами, средней длиной и бирюзовыми глазами удивленно смотрел на меня. Его руки до локтей и ноги до колен были закованы в шипованный лед, как и плечи. Остальная одежда на нем была белая с синей обводкой, на которой местами проглядывался все тот же лед. В общем-то его образ был достаточно запоминающимся, а главное соответствовал его прозвищу «Ледяной император». Радиан Игнатов, 310 ур. Виктор Громов, удивленно посмотрел он на меня, не оставляя выбора. Создавая путы из крови, я опутал ими охранника, чтобы от удара его не выкинуло из здания, и впал силы ударил в затылок. Сделано это было практически идеально, герои боевиков 90-х прямо прослезились бы, и что гораздо важнее, без лишнего шума. Вырубив лишнего свидетеля, я вернул свой взгляд на того, кто все испортил. Радиан Игнатов, мой согильдиец и член пятерки, является одним из 3 сильнейших в гильдии. Как понятно из уровня, официально имеет S-ранг, хотя по факту он S. У нас с Радианом были неплохие отношения до недавнего времени. Вообще, все из пятерки, если уж не дружили, то приятелями стали, в основном потому что мы одиночки по натуре, и скорее интроверты, пусть и некоторые из нас весьма энергичны. Ну и вот, где-то год назад определенный авантюрист с чрезвычайно пафосным прозвищем «Ледяной император» вдруг захотел изменить гильдию ДТБ и сделать ее самой сильной в стране. Вот после этого наши с Радианом отношения сильно испортились, поскольку, пусть я и был не обделен определенными талантами, я все же авантюрист Е-ранга, а значит в гильдии, что он видел, мне места не было. Буквально сегодня узнал, что наш король мороженого выказывал свое недовольство и Блэку, но вроде до драки не дошло, а значит ничего очень уж серьезного там не произошло. Эти двое и так частенько ссорились, так что никто вообще внимания не обратил, наверное. И вот этого парня тут встретить я уж совсем не ожидал. И уж тем более не ожидал, что он будет над трупом директора этой компании стоять. Ну а кто еще может быть Жмурику его ног? Рад, я посмотрел ему в глаза, и мне было что ему сказать, но сейчас не время. Валим отсюда, предложил я, обдумывая стратегию, как это сделать. Только вот Радиане и с места не сдвинулся, продолжая изучающе смотреть на меня. Это был хороший удар, посмотрел он на моего проводника. Быть может, ты и не слабый, как я думал. Плевать на удар, нам нужно, попытался я убедить этого пустоголового, но тут до меня дошло, что у него сейчас в голове. Нет, сжал я кулак, не делай этого, Рад. Я должен знать, достоин ли ты быть в гильдии Даркерхан Блацк, будто бы это оправдывает, что он собирается сделать, произнес он. Сможешь выжить, и я признаю твою силу. С этими словами он разбился тысячами осколков льда. С его уходом нависла тишина. А кто ее нарушит? Тут я труп и спящий европеец. Они говорить не в состоянии, а я просто не в состоянии выговорить все, что у меня в уме, потому что я стараюсь не материться. Времени нет, должен был признать я, принимая единственно верное решение. Надо бежать. Усилием воли я использовал морфинг. Мое тело начало изменяться. Вряд ли это поможет, ведь это убийцы. Они не посмотрят, что это мог быть не Виктор Громов, раз он так легко меняет лицо. Обдумывать свой облик в деталях времени у меня не было, да и желания тоже. Поэтому я решил не играться и стать максимально серьезным. Но ведь не менять же мне свою личность, да? Поэтому правильным выбором был Винсент Грэмми. А если мои проказы принесут проблемы этой проклятой семейке, то я уж тем более не против. Активирована смена маски, ошибка. Маска Винсент Грэмми заблокирована, какого? Попытался было я возмутиться, но не успел. Выбор маски произойдет случайным образом. Он стоял перед входом и ждал дальнейших действий с их стороны. Они еще ничего не поняли. Если это действительно так, ему оставалось лишь дивиться глупости их лидера, который не удосужился обеспечить себе безопасность. Раздался звук сирены. Это значит, что нужно бежать. Нет, он пришел сюда в поисках ответов. Так с какой стати он должен уходить без информации? Но никто не станет говорить ему что-либо, пока он не покажет, что у них нет иного выбора. Что-то сильное ударилось о дверь, выбивая ее из петель. Мужчина лет 40 в солнцезащитных очках и черном смокинге. Уровень не впечатляет. Всего лишь 64-й. И понятно, почему он не решается напасть в одиночку. Ждет, пока его товарищи подойдут. Ничего, он не против. В очках противника отражается его образ. Длинные темные волосы до поясницы, челка которых закрывает один глаз, оставляя возможность разглядеть второй янтарного цвета. Его глаза, лицо и даже стойка ничего не говорят. Хладнокровный и безразличный, Винтергрейв. Шаг назад позволяет уйти от ледяного столба из-под земли. Заметив это, уже стоящий тут охранник пускает в Винтер огненный шар, который разбивается об кровяной щит. И теперь еще несколько врагов наконец оказываются в поле его зрения, один из которых вышел чуть вперед. Твоя сила. Ты сравним лишь с эсперами четвертой звезды, и тем не менее у тебя хватает наглости делать такую глупость. Засияли его глаза, и было понятно, почему он так недоумевал. У этого человека был 93 уровень, или, как их называют в научном мире, эспер пятой звезды. Неизвестно, почему это случилось. Даже сам Винтер не смог бы ответить, что этому способствовало. Но, тем не менее, факт оставался фактом. Уголки его губ приподнялись в некоем подобии улыбки. Она была почти незаметна, и остальные вряд ли были в состоянии понять, что он улыбнулся. Но сам факт, и не только это, внутри он чувствовал что-то. Это возбуждение, предвкушение, адреналин, это было во второй раз с момента, как он впервые превратился в Винтергрива, когда он почувствовал что-то. Первыми его эмоциями были гнев и ярость, которые завладели им, когда угроза нависла над его семьей. Поддавшись этому порыву, губы длинноволосого красивого юноши разошлись в настоящей улыбке. Только вот всех остальных присутствующих эта улыбка сильно напугала. Только это никак не мешает одному из его противников напасть первым. Копье из льда на скорости гораздо выше звуковой летит прямо ему в голову. Маг, ледяной, отмечает про себя Винтер заклинателя 57 уровня. Шаг назад позволяет избежать острия оружия. Но на этом все не заканчивается. Само копье взрывается от силы второго из присутствующих. И взрыв оказывается действительно мощным, для симпровизированной атаки. Кровь появляется перед ним, защищая Винтера от вполне смертельных ран, которые могла ему оставить способности сфера 93 уровня. Ускорение восприятия. Повинуясь его желанию, все вокруг сильно замедляется, будто само время изменило свой ход. Но на этом он не прекращает. Руки его покрываются кровью, глаза начинают сиять будто само солнце. Его глаза переполняют азарт и желание продолжить, выложиться по полной, и не в силах сдержаться. Он говорит первое свое слово с момента, как все это началось. Нападайте. Глава 28. Являлся ли Винсент Греев маньяком битв или нет? Любил ли он убивать или нет? Но сейчас создавалось именно это ощущение. Усиление. Рывок вперед позволяет сократить дистанцию с одним из противников. Но не абы с кем, а с магом выше 80 уровня. Откуда Винтер это знает? Как он их различает? Он и сам не может ответить на вопрос. Удар чудовищной силы в живот оказывается принят на водяное окно, созданное кем-то со стороны. Эспером воды, как быстро догадался Винтер. Паучьи ноги появляются из-за спины и почти достают мага, но на сей раз он умудряется спасти себя сам, создав в воздухе некое подобие лиан, которыми перехватывает паучьи ноги. Обычные растения ни за что не смогли бы остановить способность Винтера, что намекало на магическое начало этих растений. Впрочем, это ничего не изменило, ведь в следующее мгновение десятки мелких кровавых пуль попали прямо в лицо магу, не убивая, нет, но оставляя жуткие шрамы и, что гораздо важнее, выводя противника из строя. Поступь смерти позволяет уйти с траектории полета сжатого воздуха и, одновременно с этим, оказаться рядом с другим врагом, чтобы ударом кулака со всей силы пробить возникший перед ним водяной щит, нанося чудовищный урон, и выкидывая бедного эспера воды из здания, попутно пробивая несколько стен. От падения с такой высоты он не должен умереть, если вовремя успеет помочь себе способностью, но пару конечностей все равно сломает. Шаг влево позволяет уйти от меча мага. Телекинез, понял Винтер, глядя на то, как он начинает менять траекторию, возвращаясь к владельцу. Но не его, чуть повернув взгляд, длинноволосый увидел еще одного, но уже эспера, который и обладал этой способностью. Количество противников все росло. В кабинет уже бывшего директора прибежало уже порядка 30 человек разной силы. Некоторые имели совсем уж смехотворный 20 уровень, или даже ниже. А вот вторые вплотную приближались к сотому, давая понять, что нельзя медлить. Чувствовал ли Винтер волнение или страх? Конечно, нет, только предвкушение. Повинуясь его желанию, из стен вылезли сотни кровавых копий. Некоторые из охранников, прибежавших его убить, не были в силах себя защитить от этого, и получили несколько серьезных ран. Наиболее сильных из них исцелила пара эсперов, специализирующихся на лечении, и один авантюрист-целитель. Остальные же, которые не были в состоянии как-то помочь в победе, они просто проигнорировали, не став тратить на них свои силы. «Выкуси это, ублюдок!» — кричит один из противников, и огненный поток, будто настоящая гигантская волна в океане, помчалась в направлении Винтера. Щит из крови сам, без каких-либо осмысленных приказов со стороны Винтера, закрывает его от огня. Это должно было его спасти. Если бы не новое лицо, успевшее подняться на этот этаж. Печать молнии. Раздался его голос. Пламя и кровь перекрыли весь обзор, и змею из молнии увидеть Винтер не имел никакой возможности. А интуиция оказалась не настолько уж полезной против атак с большим радиусом поражения. Щит из крови не помог ему против электричества. Пройдя насквозь через препятствие, вся мощь молнии эспера 97 уровня обрушилась на Винтера. Атака оказалась настолько мощной, что попутно порушила несколько этажей. Стоит ли уточнять, что и Винтер понес немалый урон после принятия такой атаки? Он упал обессиленный, а противник, полный уверенности в своих силах, подошел к нему. Клинок протыкает его грудь, чуть в стороне от сердца. Уж не знаю, чего ты добивался, и надеялся ли выжить с такой силой, но это закономерный итог, сказал мужчина эспер, смотря на Винтера с долей высокомерия. Не рассчитывай на легкую смерть, юноша, прошла в его глазах рябь электричества.